Глава шестая. Стоило только выехать с места, как я в полной мере осознаю, насколько идиотской идеей было подвести эту наглую выскочку к дому. Взгляд то и дело косится на ее просвечивающуюся в мокром платье грудь. Видимо, эту девку никто в принципе не научил носить лифчик. Ну ладно, чего греха таить, он ей не нужен. С грудью у нее все в полном порядке. Как, собственно, и со всем остальным. У бабки в квартире она показалась мне худощавой. Сейчас же, смотря на ее бедра, едва прикрытые коротким розовым платьем, понимаю, что все у нее как надо. Не прибавить, не отнять. Такую трахать бы да трахать. Можно даже и веснушки потерпеть. Вот на кой черт я дал отставку Кате? Подумаешь, привязалась. Теперь ищи, кого трахать на регулярной основе без мозготраха. Идиот. Редкостный идиот. По-прежнему косящийся на грудь конопатой. А теперь на то, как она распускает влажные волосы. Нет, так не пойдет. Не надо мне трясти здесь своими волосами. Убирать их потом кто будет? Очевидно, что вы. А вообще, человек, у которого есть кот, должен воспринимать волосы как приправу к пище. В том числе и человеческие. Ну, стерва, такую только ремнем пороть. Да и не переживайте, у меня волосы почти не выпадают благодаря качественному уходу. Пару волосинок не в счет. И все-таки странно, что вы остановились и решили меня подвести. В вас, оказывается, есть что-то уважительное по отношению к женщине? Удивительно. Нет, тремя ремнями пороть. Одним мало. Я не собирался останавливаться. «А почему вдруг передумали?» «Увидел твою просвечивающую сквозь платье грудь и подумал, что на сегодня тебе хватит приключений». «А я смотрю, вам не дает покоя моя грудь. Ненормально это как-то для уважаемого врача не находите?» «Ненормально было бы, если бы меня привлекала не женская грудь, а мужская жопа. Тебя, кстати, лифчик не учили носить?» «Учили. Но еще годиков 10 я надеюсь обойтись без него». Моя троечка еще не познала закон притяжения к земле. Как притянется, так сразу. Могу сообщить вам, когда это случится, смс-кой. Такой наглой выскочки еще надо поискать. Хотя хрен найдешь. Ей впору школу наглости открывать. Рука так и чешется набрать в поисковике ее фамилию и узнать, что там за папаша. Но узнать о самой выскочке можно другим путем. Ты где учишься? Ой, только не надо. Демонстративно закатывает глаза. «Ты о чем?» «Не надо делать вид, что нам надо вести светскую беседу. Мы оба друг другу неприятны, даже несмотря на то, что вы залипаете на моих верхних 90, а я считаю вашу внешность привлекательной. На работе можно делать вид, что мы уважительно относимся друг к другу, а сейчас нет, не стоит. Вы меня сюда посадили исключительно для того, чтобы потроллить... А я для того, чтобы не лишиться общественно-транспортной девственности. Поэтому не надо вот этих дебильных вопросов, где ты учишься, какую специальность выберешь, не дуют ли тебе и прочее. Хотя последнее точно не про вас. Начинайте уже стебаться, Сергей Александрович. Ну просто поразительная наглость, девка. Я не задаю вопросов, которые меня не интересуют. Тем более не веду светских бесед. Да неужели? Если я спрашиваю, значит мне это важно. «Ну окей, выбор невелик. Вам ли не знать, Мечка или Павлова? На что ставите?» «Мечка. По моей статистике, оттуда выходят более тупые врачи, нежели чем из Павлова». «Но я еще не вышла», — улыбаясь, произносит рыжая. «То есть в Мечникова?» «То есть да. Но что-то не сходится. Вы же тоже там учились». «Учился. Но я исключение». «Какое самомнение?» «Объективность. Не более того». «А ваша сестра, кстати, учится в Мечниково. Ее вы тоже считаете тупой?» «Не тупой, но совершенно непригодной для профессии врача. Надеюсь, ей не придется калечить людей, и она просто выйдет замуж. Вот там ей самое место». «О, так у вас ко всем женщинам не любовь. Даже к родной сестре? Удивительное дело. Она ваш полный антипод. Милая девочка, чего не скажешь о вас?» «Ей положено быть милой, а не наглой языкастой сукой». Раз не повезло и родилась девочкой. Надежда на то, что я довезу рыжую как можно быстрее и избавлюсь от ее общества, улетучивается в неизвестном направлении, Стоит нам только встать в пробку. Тянусь к бардачку и какого-то хрена намеренно касаюсь ноги девчонки. И все-таки мне не стоит курировать рыжую стерву. До добра это не доведет. Уж чего-чего, трахать ее мне нельзя. Достаю пачку сигарет зажигалкой и демонстративно громко закрываю бардачок. И стоило мне только закурить, как я впервые вижу на лице конопатый микс из растерянности и уязвимости. «Ну нет, пожалуйста». «Что нет и пожалуйста?» «Вы знаете что, вы не могли бы не курить?» «В своей машине? Очень даже могу и буду». «Я не переношу сигаретный дым. Пожалуйста». «Не подумал бы, что так приятно слышать от нее вполне себе искреннее «пожалуйста». Однако не уступлю. Если брошу сигарету, залипну на ее долбанной груди. Открываю окно и, не поворачиваясь к ней, произношу. Открываю бардачок и доставаю оттуда либо пленку ЭКГ, либо сборник задач». «Шутите? Рабочий день давно закончен». «Хочешь, чтобы я завтра задержал тебя, проверяя наверняка отсутствующие знания? Выбирай, пленка или задачи». «Конечно же, задачи». «Да почему вы все массово тупые, когда речь заходит о ЭКГ?» Не выдерживаю, поворачиваясь к ней. «Ну-ну-ну, я вообще-то мастер по ЭКГ». «Да ладно. Именно поэтому ты выбираешь задачи, а не пленку?» «Конечно. Смысл же всего в чем? Чтобы поиздеваться надо мной и показать, насколько я тупая и где мое место. То есть вы в очередной раз хотите возвыситься за счет другого. ЭКГшки у меня на 5+. Вы не возвыситесь за счет меня, если я возьму пленку. Поэтому я выбираю задачи. Там у вас будет простор. Все же всего знать невозможно». «Ну-ну, считай, поверил. Доставай сборник, открывай любую страницу и зачитывай первую попавшуюся задачу». «Я тут вижу только упаковки презервативов». «Глаза разуй». «У них, кстати, срок годности подходит в августе». «Разула так разула». «Сигарету все же не выбросите?» Намеренно закашливается, скривив лицо. «Выброшу, когда докурю. Открывай и читай». «Больной Потапкин Сережа Александрович, 30 лет, доставлен в клинику в состоянии психомоторного возбуждения после того, как практикантка случайно скинула его с 3-го этажа». Выдергиваю методичку из ее руки. «Больной Н, 27 лет, упал на стройке». «Я так и сказала. Продолжим. Пострадавший упал с высоты и ударился головой. При осмотре Сережа бледен. Выявлен нистагм, температура тела 37,7, ушибы мягких частей тела, переломов нет. Поставлен диагноз сотрясения головного мозга. Объясните патогенез подъема температуры тела у Сережи». «Пиздец, тебя рыжая все-таки настигнет». «Можно отвечать?» «Дерзай». «Механическая травма головы вызвала освобождение цитокинов и простагландинов. Они изменяют нормальную температуру центра терморегуляции, обладая функцией эндогенных пирогенов, что приводит к лихорадке». «Положительное действие лихорадки?» «Активация иммунной реактивности и увеличение фагоцитарной активности. Антимикробное и противовирусное действие». «Еще?» «Ну, пусть будет, не знаю, чтобы вас порадовать». «Как минимум, еще надо было сказать про активацию барьерной и детоксикационной функции печени. Отрицательные последствия лихорадки». «Отрицательные? Из отрицательного я вижу только одно». «Что?» «То, что нытик Сережа всех задолбает с 37,2». «У него 37,7». «Значит, доконает». «Это все отрицательные стороны лихорадки». «Пожалуй, да. Ну, разве что еще можно отнести срыв терморегуляции в первую стадию и коллаптоидные состояния в 3-ю стадию развития». «Вот удивительно. С виду дура дурой. Как она это делает? Ну ладно, с одной задачей может повезти. Но с тремя? Странно. Я думал, ты дура дурой». «А оказалось, просто дурой». «Ты чертовски проницательна». «Еще задачку?» «На сегодня хватит». «Слава богу, можно я посплю?» «Но очень неопрометчиво спать в машине незнакомого мужика. Не находишь?» «По словам вашей бабушки, вы мудак, а не маньяк. Не вижу смысла печалиться или бояться за свою честь». «Нет, не ремнем пороть, а плетью. Питью. Или за ее шметки». Вздернутый нос, руки в кулаки и молчание. «А в мыслях уже поди расчленила меня». Вот что с людьми делает нежелание расставаться с общественно-транспортной девственностью. Они молчат, когда внутри все кипит. Да просто под рукой нет кипятка. Точно, запамятовал. Можешь спать. И что самое странное, она реально засыпает и спит до самого дома. Удивительная девица. А я не менее удивительный долбоеб, который какого-то хрена берет мобильник и фотографирует спящую рыжую. Ну вот и посмотрим, что тебе скажет мой антипод. Громко хлопаю ладонями, и принцесска просыпается. На выход, Ариэль Константиновна. Спасибо, что подвезли. То, как выскочка отлепляет от себя пакет, краска от которого отпечаталась на ее ногах, вызывает какую-то неконтролируемую улыбку. До свидания. Не опаздывай.